Глава 11. Обитаемый сектор Содружества. Добывающие системы ФАСОР. Средний аширский транспорт с идентификатором РАТУС. Человек, связавший свою жизнь с бизнесом, в отличие от большинства обывателей, мыслит совершенно другими категориями. Достигнув определенного рубежа личного достатка, коммерсант начинает воспринимать процесс зарабатывания денег неким состязанием и вызовом самому себе. Прибыль становится единственным мерилом успеха и личных достижений, а все остальное лишь придатком и несущественным фактором. Варих до мозга костей ощущал себя коммерсантом, все остальное для него было вторично. Он не грезил подвигами, не искал славы, а всякого рода обстоятельства, вынуждающие его воевать, считал одним из факторов риска, возникающего в процессе зарабатывания больших денег. Добывающая система ФАСОР, в которой РАТУС вышел из прыжка 15 часов назад, показалась Вариху самой настоящей меккой предпринимательства. Все в ней подчинялось процессу получения прибыли. Верховодил в этой добывающей системе большой совет, состоящий из деловых людей, так или иначе урвавших себе части астероидного пояса, богатого полезными ископаемыми. Обитатели системы ФАСОР проявили к потрепанному конвою радушие и заботу. Большой совет в кратчайшие сроки определил пострадавшие в бою корабли на ремонтные верфи, которых в системе оказалось предостаточно. Ратус стал на ремонт небольшой частной верфи, хозяином которой оказался аширец по имени Ху Фи. Этот факт не на шутку встревожил Вариха, ему за глаза хватило инцидента с бывшим главным инженером корпоративной верфи в системе Гермунд. Аширец его ожидания оправдал сполна. Не успел средний транспорт замереть в захватах ремонтной клети, как хозяин бизнеса тут же попытался под надуманным предлогом содрать с него владельца с дополнительную плату. «Уважаемый гофер меня заверил, что я могу рассчитывать на бесплатное проведение ремонтных работ на твоей верфи». Варив в который раз пытался донести до упрямого аширца, что все его попытки стрясти хоть какую-то оплату заведомо обречены на неудачу. Поэтому давай не будем терять время на бессмысленные споры, а приступим к демонтажу того, что осталось от жилого сектора моего корабля. В ответ Ху Фи старательно игнорировал доводы своего оппонента, продолжая при этом настаивать на своем. В конце концов, Вариху этот цирк надоел, и он в категоричной форме выразил желание покинуть недружественную верфь. При этом как бы между делом упомянув, что непременно донесет причину своего поступка уважаемому гофиру, который являлся капитаном Дахау, а по совместительству входил в большой совет системы ФАСОР. Ху Фи намек понял правильно, перестал артачиться и нехотя дал отмашку на проведение ремонтных работ. По прогнозу управляющего из киноверфи, восстановительные работы должны были продлиться не более 48 часов. Одержав верх над несчастным аширцем, Варих засел в своих апартаментах и с интересом принялся изучать пустотную инфраструктуру системы ФАСОР. Вот это я понимаю размах. Наш корпоративный добывающий заводик по сравнению с этой махиной, переваливающей миллионы тонн руды в час, просто детская игрушка. Для большей наглядности Варих развернул объемную схему системы ФАСОР, пестревшую множеством идентификаторов и современных мобильных заводов. Вокруг всего великолепия, словно мушкара, основали тысячи малых добывающих кораблей. Судя по всему, много миллионов лет назад произошла катастрофа, превратившая планеты системы в груду камней, образовавших гигантский астероидный пояс. В нем-то и была сосредоточена вся жизнь независимой системы ФАСОР. От созерцания чужого финансового успеха Вариха отвлек лидер наемников. Торос заявился в рабочий кабинет своего работодателя, плюхнулся в кресло и заявил: «Мои парни настоятельно требуют дать им возможность снять стресс после боя». «Ничего не имею против». Варих свернул голограмму и сосредоточил свое внимание на собеседнике. «Твои люди заслужили право на отдых, так что можешь хоть сейчас отправляться на ближайший торговый терминал. А ты не хочешь составить нам компанию?» Варих на мгновение задумался, а затем ответил отказом. Видя разочарование на лице Тороса, он пояснил: «Капитан Дахау пригласил всех капитанов кораблей, входящих в конвой, на небольшой междусобойчик. Хозяин вечеринки намекнул, что на мероприятии будут присутствовать местные воротилы. Я бы очень хотел обсудить с ними пару вопросов, касающихся нашего дальнейшего сотрудничества». Варих выбрался из кресла и проследовал к пищевому синтезатору, в лотке выдачи которого появилась чашка ароматного кааса. Пригубив чашку с горячим напитком, он вернулся на свое место и после небольшой паузы продолжил: «Если мне удастся заполучить рудовоз большого класса, то сразу возникнет вопрос о его дальнейшем использовании. Сразу отправлять его в буферную зону, где ведет добычу наш арендатор, очень рискованно. Использовать рудовоз в центральных мирах Содружества невыгодно, он не сможет полностью загружать свои карго-бункеры. В результате накладные расходы съедят всю полученную прибыль. Оптимальным вариантом для сбалансированного использования корабля такого класса являются системы, подобные системе Фасор. Здесь достаточные объемы добычи руды и относительно безопасная логистика. Так что извини, мой друг, но при всем моем желании составить вам компанию я не смогу. Лидер наемников согласно кивнул и с печальной физиономией отправился на выход из кабинета. Чтобы хоть как-то взбодрить своего работника, Варик вслед ему добавил. Для оплаты развлечений можешь использовать корпоративный счет. Только будь так любезен, знай меру. С этими словами Варих отправил Торосу инфопакет с кодами доступа к одному из корпоративных счетов, предназначенного для оплаты представительских расходов. Лидер наемников даже с шага сбился, осознав, какие возможности ему теперь открываются. Довольно оскалившись, он от своего сердца поблагодарил своего благодетеля и поспешил донести приятную новость своим сородичам. «Надеюсь, на этот раз обойдется без мордобоя, штрафа и понижения статуса социальной полезности». С этой мыслью Варих активировал нейросеть и зашел на местную торговую площадку. Просмотрев интересующую его позицию, он слегка приуныл. «Да уж, а цены на вооружение здесь далеко не рыночные. За СВ-10 хотят вдвое больше, чем в центральных мирах. Настолько переплачивать я точно не готов». Варих тяжело вздохнул и озадачил эскина корабля поиском необходимых модулей в ближайших системах. На этот раз результат его порадовал. В независимой системе 5 камней, расположенной по соседству, все необходимое можно было приобрести по вполне адекватной цене. Однако радость длилась недолго. В бочке меда неожиданно нашлась здоровенная ложка дегтя. Доставка в систему Фасор получалась неоправданно дорогой, тем самым сводя на нет все выигрыши по цене. За всеми этими хлопотами Варих не заметил, как пролетело время, и настала пора выдвигаться на деловую встречу. «Талим, запроси связь с Халши». Варих отщелкнул фиксирующие зажимы и облачился в самый дорогой скаф, который только удалось обнаружить в оружейке корабля. Мордус 4А являлся скафом 4-го поколения хагданского производства. Этот продвинутый костюмчик стоил в районе миллиона кредитов и имел множество технологических фичей. Показаться в нем на публике Варих посчитал вполне достойным вариантом, по крайней мере нищебродом его точно никто не посчитает. Пока Варих оценивал обстановку, в центре кабинета возникла голограмма инженера. Увидев своего начальника, Халши одобрительно подсокал языком и как бы, между прочим, заметил. «Этот скаф легко модернизируется в инженерный вариант с очень даже неплохими возможностями». «Если будешь самоотвержен трудиться на пользу нашей корпорации», — Варих сделал многозначительную паузу, «получишь в качестве бонуса этот продвинутый костюмчик». Инженер в ответ радостно осклабился и мечтательно закатил глаза. Взглянув на довольную физиономию собеседника, Варих, понимающе хмыкнул и сменил тему разговора. «Я собираюсь ненадолго покинуть Ратус. Пока меня не будет, контролируй ход ремонтных работ и следи за тем, чтобы с корабля ничего не уперли». Халши заверил, что выполнит все в точности, и его начальнику не стоит волноваться на этот счет. Варих хотел было попрощаться и закрыть канал связи, но инженер его остановил и, состроив хитрую физиономию, поинтересовался. «С грузом ныне покойного Азиза, что делать будем?» «Условия контракта таковы, что придется доставить двигатели в систему Сахмудин. Азиз оказался прагматиком и застраховал дорогостоящий груз, так что просто присвоить его точно не удастся». «Жаль». В голосе инженера слышалось неподдельное разочарование. «Контейнеровозу из нашего конвоя выбили половину основных двигателей, его капитан был бы не прочь выкупить наш груз». «Я смотрю, ты времени зря не терял?» Варих хохотнул и посмотрел на зардевшегося собеседника. «Кстати, что насчет наших трофеев? Надеюсь, и в этом ты преуспел?» Физиономия Халши расплылась в довольной улыбке. «Я поставил в резерв десяток накопителей энергии и столько же генераторов накачки. Больше ничего стоящего на рейдерах не нашлось. Нелюди обычно не заморачиваются габаритами модулей, ориентируясь в основном на цену и функциональность. Поэтому устаревшие реакторы размером с малый карго-бункер нам точно не нужны, все РТК, обнаруженные на рейдерах, забрал себе Захив, а личное барахло нелюдей растащили наемники. Того, что в резерве, нам вполне достаточно. Можешь считать, что премиальный ты заслужил». Варих задействовал нейросеть и перевел инженеру 20 тысяч кредитов. Халши поблагодарил своего благодетеля и, вполне довольный щедростью начальства, отправился выполнять его распоряжение. Варих же направился в док, занял пилотское кресло в челноке и в приподнятом настроении отправился на деловую встречу. Местом проведения деловой встречи Гафир выбрал административный сектор торгового терминала ФОС. Это циклопическое сооружение, чем-то похожее на огромную снежинку, висящую в пустоте космоса, являлось финансовым и торговым центром системы ФАСОР. Здесь находились офисы корпораций, представленных в системе. Сюда же слетались пилоты, добывающих кораблей для отдыха и всевозможных развлечений. «Вари, рад тебя видеть!» Гафир прижал руку к груди и слегка поклонился. «Проходи, большая часть гостей уже собралась». Варих в ответ поприветствовал организатора встречи и прошел в просторный зал круглой формы. Интерьер зала изобиловал мотивами мира Сахмудин. Превалировали цвета пустыни, пол и стены укрывали материалы, напоминающие натуральную ткань, расписанную галифатскими узорами. Предметы мебели имели галифатское происхождение. Отметив этот момент, Варих повнимательнее присмотрелся к внешности Гафира. Заостренные черты лица, оливковый цвет кожи, сухощавая фигура. Судя по внешности, капитан Дахау явно наполовину галифатец. Как мне кажется, он видит во мне земляка, поэтому и выделяет среди других капитанов. Надо будет учесть этот момент в ходе переговоров. С этой мыслью Варих переключил свое внимание на собравшихся в зале. Судя по личным идентификаторам, все гости являлись капитанами кораблей, входящих в конвой. Найдя взглядом Захива, Варих решил переговорить с ним в первую очередь. «Рад тебя видеть, Варих!» Старший конвой отвлекся от беседы и наклоном головы поприветствовал подошедшего капитана Ратуса. Затем Захив по очереди представил ее собравшимся гостям. После процедуры знакомства Варих отвел в сторону старшего конвоя и вполголоса поинтересовался. «К чему вся эта официозность? Честно говоря, я рассчитывал на обычные деловые переговоры». Захив снисходительно улыбнулся и пояснил. «Реальные хозяева системы ФАСОР в большинстве своем выходцы из Галифата. Они просто помешаны на всякого рода официальных мероприятиях и церемониях. Тебе ли об этом не знать?» Варих про себя чертыхнулся, понимая, как сейчас облажался, и поспешил сменить тему разговора. «Мой инженер зарезервировал кое-что из трофеев. Наши договоренности все еще в силе?» «Твои трофеи на линкоре аж за хру, можешь забрать их в любой момент». «Хорошие новости». Варих довольно осклабился и отправил Халши распоряжение забрать трофеи с линкора наемников. Беседа двух капитанов прервала появление местных финансовых воротил. Оба чернявые, худощавые, среднего роста и неопределенного возраста. Варих сразу определил в них своих земляков. «Такое ощущение, что попал на овощной рынок, который держат азербайджанцы». Варих улыбнулся, возникший в голове ассоциации, и продолжил с интересом наблюдать за яркими представителями местной галифатской диаспоры. После пафосной речи организатора мероприятия гости перешли в соседнее помещение и разместились за круглым, богато сервированным столом. Напившись и наевшись, все присутствующие выбрались из-за стола и разделились на небольшие группки по интересам. Варих решил воспользоваться моментом и наладить деловые связи с местными олигархами. Однако все его попытки провести полноценные переговоры натыкались на стену пренебрежения и снисходительного общения. Только после упоминания корпорации «Путь Центра» и Гурана Цурчана у местных коммерсантов возник маломальский интерес к Вариху и его попыткам наладить совместный бизнес. В конечном итоге местные воротилы дали понять, что все же предпочтут иметь дело с представителем богатой и влиятельной хагданской семьи, а не с каким-то безродным соучредителем корпорации, передвигающимся по содружеству на устаревшем аширском корабле. Пока Варих зарабатывал комплексы неполноценности, Торос и его земляки по полной отрывались в развлекательном секторе торгового терминала ФОС. Многочисленные заведения по большей части были заполнены пилотами добывающих кораблей и наемниками, несущими службу по охране системы ФАСОР. Тут и там слышались голоса неутомимых зазывал, обещавших потенциальным посетителям всевозможные удовольствия. Огромные голоэкраны пестрели рекламой борделей, наркотических притонов, арен для проведения боев и прочих злачных заведений. Наемники с командой Ратуса решили обосноваться в заведении, где было три в одном – бордель, питейная и арена. Для начала Торос заказал всем секера и по порции мяса серугов. Чуть позже, когда спиртное разогнало кровь, миловидная официантка принесла местный кальян с забористой травой из треугольника. Только в этой части обитаемого сектора изготавливали самую забористую дурь. Зелье действовало недолго, но за это время в наемников успевал вселиться их любимый дух Тиера и вызвать в одурманенном сознании реалистичную галлюцинацию по мотивам охоты на серугов. После очередного погружения в наркотическую иллюзию, Торос почувствовал, что его ударили в плечо. «Какого хрена?» — лидер наемников постарался сосредоточиться на причине беспокойства. Однако первая попытка оказалась неудачной. Помотав головой и растерев ладонями лицо, он сфокусировал зрение и заозирался по сторонам. В какой-то момент его взгляд задержался на знакомой мохнатой фигуре двухметрового роста. «Цаги, а ты здесь какими судьбами?» Торос радостно осклабился и сменил свой боевой задор на радушие и гостеприимство. «Присаживайся, не откажи в любезности выпить с нами секера». Тулусы радостно зашумели, а Цаги одобрительно рыкнул и уселся за стол напротив Тороса. В самом начале своей карьеры в качестве солдата удачи Торос попал в отряд наемников, где верховодил выходец из мира Ермор. Двухметровый мохнатый гигант по имени Цаги, чем-то похожий на земного йети, помогал новичку как советом, так и кредитами, а пару раз и жизнь спасал. Торос помнил добро и при необходимости был готов ответить своему первому командиру тем же. Фигуристая официантка принесла очередной заказ секера, и веселье продолжилось с новой силой. Бесконечные тосты, здравицы и воспоминания былых побед и поражений. «Ты здесь транзитом или занимаешься охраной системы?» Торос сделал глубокую затяжку и подвинул необычного вида кальян в сторону Ерморса. «Мы с ребятами отработали контракт и в данный момент в поисках работы». Цаги приложился к импровизированному мундштуку и вдохнул в себя забористое зелье. «Ты-то что забыл в этой дыре?» Ответить Торос не успел. Зелье начало действовать, заставив лидера наемников зареветь, как раненый сирук, и ухнуть в пучину реалистичных галлюцинаций. Недолго думая, ерморец усугубил свое состояние еще одной затяжкой и последовал за Торосом. Вдоволь наоравшись боевых кличей, бывшие сослуживцы вернулись в реальный мир и продолжили беседу. Торос в двух словах рассказал Цаге о своих приключениях и нынешней работе. Выслушав собеседника, ерморец решил высказать на этот счет свои соображения. «У вас слишком малочисленная команда. Если возникнет угроза абордажа, всех перебьют, а корабль захватят». Ерморец сделал многозначительную паузу и продолжил. «Торос, ты меня знаешь. Предложи своему работодателю увеличить команду, я и мои люди не подведем». Лидер наемников Стулуса довольно осклабился и сделал очередной заказ спиртного. «У меня возникали мысли по поводу увеличения личного состава, а после твоего предложения исчезли последние сомнения». Торос разлил по стаканам очередную порцию спиртного. «Мой наниматель не доверяет случайным людям, и я с ним в этом солидарен. Но за тебя я готов поручиться, как за самого себя, так что не вижу препятствий для положительного решения этого вопроса». Ерморец довольно рыкнул и опрокинул в себя очередную порцию секера. Торос и его люди дружно проорали какой-то тост на родном языке и последовали примеру Цаги.